Шаг второй. Опустить авторитета на землю. Запишите на диктофон большое послание для человека, который стал для вас авторитетом. Выскажите ему все, что думаете, зная, что за это ничего не будет. Наверняка есть человек, мнение которого повлияло на вашу самооценку. Его мы и считаем авторитетом. У кого-то это мать, которая с детства называла дочь никчемной. У кого-то отец, считавший любые поступки сына глупыми. У кого-то бывший партнер, развивший ощущение ненужности. Кем бы ни был ваш авторитет, необходимо растоптать его значимость. Никто не имеет права унижать вас. Запомните, ни социальное, ни биологическое, ни какое-либо еще положение человека не оправдывает унижение другого. Не следует видеть в вашем унижении свою вину или воспитательный процесс. Унижение – это удар, который необходимо отразить, иначе последствия будут давить на вас всю жизнь. Разрушить авторитет – значит избавиться от зависимости, которая вынуждает вас постоянно возвращаться к этому человеку в мыслях, чтобы получить оценку вашего поступка или внешнего вида. Включите диктофон и скажите все, что думаете о вашем авторитете. Найдите как можно больше оплошностей в его поведении и внешности. Вы должны выговориться, произнести вслух, что придет в голову, даже самое ужасное. Кем бы ни был этот человек, осознайте, что у вас такие же наборы клеток, структура ДНК, две руки, две ноги и голова с мозгами. Вы не должны чувствовать себя незначительным, ниже или хуже кого-либо только потому, что он, авторитет, так сказал. Пусть вас не смущают грубые слова, которые будут срываться с ваших губ. Необходимо уничтожить саму идею иметь авторитет, с которым нужно сверяться. Как бы ни было сложно, важно сделать этот шаг. Найдите авторитет лишь в собственном «я». Станьте для себя авторитетом. Плачьте, заикайтесь, говорите по слову в минуту, но выскажите все, что думаете. После того, как запишите на диктофон свое гневное послание, прослушайте его. Если нужно, то несколько раз. Итогом должно быть ощущение внутренней легкости и осознание ничтожности человека, который угнетал вас. Это необходимо для достижения лечебного эффекта. Сейчас я не могу вспомнить ни одного человека, которого считала бы ничтожным. Однако такое мое мнение сложилось уже после того, как я сформировала здоровую самооценку. Гнев необходим, как бывает необходима огромная горькая таблетка, которую совсем не хочется глотать. Причина ненависти не во врожденной злобе человека, а в ситуациях, которые сделали его жестоким, пессимистичным и разочарованным в жизни. Бывает, мы принимаем решения, исходя из обстоятельств, не зависящих от нас. Однако понимание причин слов или поступков человека не должно вынуждать нас терпеть унижение. Я понимаю, что ты несчастен, но не я в этом виновата, и не мне за это отвечать. Даже когда такой человек просит вашей помощи, не верьте этим словам. Сам факт унижения говорит о том, что он считает себя лучше вас и никакой помощи от вас не примет. Я понимаю, что ты считаешь себя лучше, но ничем не могу помочь. До свидания. Сверхрезультат данного шага заключается в том, чтобы понять, что человек-агрессор зачастую сам жертва обстоятельств, из-за которых стал черствым, злым и чрезмерно эгоистичным, а потому заслуживает разве что сочувствия. Слова психологически сломленного человека не отображают действительность, как сломанный термометр не показывает правильную температуру. Поэтому я рекомендую не доносить ваше послание до адресата, а оставить его у себя или даже удалить. Нейтрализация авторитета – один из главных этапов в процессе взросления. Прошу не путать преклонение перед авторитетом с уважением. Уважать родителей и прислушиваться к их мнению – одно, но воспринимать каждое их слово как пощечину – совсем другое. Авторитетом для меня был старший брат. Я всегда хотела быть на него похожей, но в какой-то момент – Он стал грубо со мной обращаться, говорить, что прическа у меня как у дуры, что я глупая, что ничего не делаю по сравнению с ним, долго отвечаю и так далее. Лишь позже я поняла, что происходило на самом деле. А тогда его отношение давило. Я действительно думала, что со мной что-то не так. Примерно до 27 лет я жила с постоянной мыслью угодить старшему брату, несмотря на то, что мы не виделись и не общались с тех пор, как я закончила школу. Порой я смотрела на себя в зеркало и слышала его «уродина». Это было ужасно до тех пор, пока я не поняла, что он и сам был не очень-то хорош. В детстве старший брат казался мне сильным, стильным, остроумным и всегда правым. Но когда я узнала, это было уже во взрослом возрасте, что он живет заурядной и далеко не счастливой жизнью, то поняла, что брат лишь срывал на мне злость из-за осознания грядущего несчастного будущего. Я поняла, насколько порой глупы были его решения, насколько по-детски он себя вел. Его отношение ко мне было театральным представлением, в которое я поверила и создала себе из брата кумира, который неосознанно ломал мою жизнь. Тем не менее, я простила его и даже прониклась сочувствием. Моя самооценка с тех пор начала стабилизироваться. Теперь, даже когда я просто примеряю одежду, я слышу только свой голос. Когда-то у нас с однокурсниками было что-то вроде независимого кружка по психологии. Мы делились идеями, книгами, опытом, чувствами. Иногда к нам обращались за советами, и одна девушка поделилась своим посланием для мамы. Использовать его в книге не приходило мне в голову, но девушка сама предложила разместить свой монолог, что я и делаю. История необычная и волнительная. С точки зрения психологии показательно, что унижение происходит из лучших побуждений. Когда мы жили в Узбекистане, ты часто говорила: «Ты не представляешь, как тебе повезло». Но я не понимала этих слов. Я продолжала беситься из-за того, что ходила в школу в одних и тех же штанах круглый год. Каждый раз, когда я просила у тебя денег, отправляясь гулять с подругами, я слышала: «Денег нет». Только позже я поняла, что мне действительно повезло. Я могу ходить, разговаривать, слышать, смотреть, бегать, прыгать, есть, спать и делать все, что захочу, в любое время суток. В этом ты, мама, была права. Но ты часто говорила, что я глупая, что я безбожница, что останусь одна. А вот скажи, мам, что важнее – цельность, собственное достоинство или помощь ближнему? Я имею в виду, нормально ли, что помощь другому может разрушать меня? Фактически, помощь признается нами как самопожертвование. Но почему помощь мы вообще связываем именно с жертвенностью? Знаю, я начинаю говорить слишком сложно, когда нервничаю. Уже вижу, как ты говоришь, несешь такое и уходишь в другую комнату. Ладно, мы обе знаем, о чем я хочу поговорить с тобой. Я лишь пытаюсь... Не проститутка я, ясно? Вы все говорите обо мне, совсем опустилась, проститутка, тупица. Но я уверена, что эти слова не должны звучать в контексте благотворительной помощи, кого бы она ни касалась. А ведь я этим занимаюсь, мам, благотворительностью. И самое страшное, что среди тех, кто говорит эту мерзость, есть и ты. Я не смогу рассказать, почему я выбрала то, что выбрала, глядя тебе в глаза. Но я могу рассказать об этом сейчас, как будто в никуда. Разумеется, я не мечтала стать интимной волонтеркой. Я о таком и не знала. Может, я вообще стала первой? Видимо, я чаще других обращала внимание на людей, о которых никто не думает, которых никто не любит, никто не обнимает. Но даже не это стало толчком. Решение стать секс-волонтером не принимается само по себе. Конечно же, что-то произошло, после чего я просто не смогла уже заниматься другим. Однажды я возвращалась с работы, и за мной увязались два парня, молодых, возможно, несовершеннолетних. Они меня изнасиловали. Я не говорила об этом тогда и не хочу говорить сейчас, но именно это происшествие повлияло на мой выбор. Надеюсь, ты понимаешь, насколько тяжело говорить о таком. Не знаю, как справляются с фактом изнасилования другие, но я поняла одну простую вещь. Либо я повешусь, либо изменю свое отношение к сексу. Сутками я прокручивала мысли о своей гордости, о том, что какие-то ублюдки взяли меня силой, без моего желания и согласия, словно вещь. А потом вдруг подумала, так ли сильно это отличается от секса по желанию? Миллиарды людей занимаются тем, что хватают друг друга за волосы, бьют по заднице, просят, чтобы их называли грязными словами. Неужели моя злость возникла лишь из-за того, что я не дала согласия? Да, это насилие, но почему мы восстаем против него тогда, когда оно направлено против нас лично? А оно ведь повсюду. Мы живем среди насилия и сами его участники каждый день. Убиваем животных, уничтожаем природу, соревнуемся за деньги, спорим, грубим, унижаем, а потом удивляемся, когда насилие происходит над нами. Чему удивляться? Люди – создатели насилия. Даже самый просветленный монах в горах убивает десяток прекрасных букашек по дороге за травами для чая. Что уж говорить о людях, живущих полной жизнью. Я не утверждаю, что есть мясо и ругаться плохо, ведь я сама такая. Я говорю, если добиваться своих целей, используя насилие, считается нормальным, то не стоит удивляться, что люди поступают так, как их научили. Это была первая мысль, которая помогла мне почувствовать себя лучше. Я приняла насилие. Так устроен наш мир, и делать трагедию из произошедшего со мной, когда тысячи людей, например, ежедневно умирают от голода или болезней, мне больше не хотелось. Я осталась жива и здорова. Кто я такая, чтобы обижаться на жизнь? Вот еще. Людям с красивой внешностью и вовсе не нужно переживать, согласится партнер на секс или нет. Они уверены, согласие дано по умолчанию. Не отрицайте, потому что это правда. Красавчики и красотки просто берут, что им нужно. Но как быть людям, которые не могут получить согласие даже путем многочисленных ухаживаний? Сердцу не прикажешь, извини. Нет, я не защищаю людей, изнасиловавших меня. Но я решила пересмотреть свое отношение и к моему изнасилованию, и к сексу вообще. И когда я это сделала, ненависть стала жалостью, а затем и вовсе исчезла. Не бывает однозначно плохих людей, как не бывает однозначно хороших. Мы просто люди. Никто из нас не вправе судить других, не пройдя их жизненный путь. Вот и я судить не стала. Я не могу изменить правила и принципы нашего общества, которые вырабатывались столетиями. Зато могу помочь тем, кому затруднительно ощутить самое естественное и прекрасное удовольствие – секс. Это была вторая мысль, которая направила мои негативные на тот момент мысли о своем испачканном теле в русло очищения. Я подумала, что это всего лишь тело, мясо, кости, сосуды. Но если я буду делать из этого трагедию, пострадает моя психика. Нет уж, отныне я спокойна. Чем более здоровым будет мое сознание, тем быстрее восстановится тело и полнее будет моя жизнь. Вот что я сделала, мам. Я выбрала жить. Неужели это плохо? Но думать о сексуальной помощи инвалидам одно, а перейти к действиям совсем другое. Это сложно. В общем, я стала сниматься в порнофильмах. Когда ты начинаешь относиться к своему телу без предрассудков, исчезают мысли типа «порно обесчестит меня», «приличная девушка не должна этого делать» и тому подобное. Нет, я не говорю, что этим нужно заниматься. Я говорю, если девушка снимается в порнографических фильмах, она не проститутка. Она порноактриса и такой же человек, как и все. После всех раздумий я ушла с работы. Сказала вам, что буду ходить на курсы фотографии, а ходила на съемку порнофильмов в студию. И деньги, которые я у вас занимала, нужны были не для оплаты курсов. Я покупала одежду, потому что студии не всегда предоставляют ее, тем более новеньким. Я снималась в порно более 2 лет и не считала свое занятие чем-то зазорным, каждому свое. Но порно-карьера не была моей целью. Я хорошо помню тот день. Была классная погода, светило солнце. Я шла на съемки, но остановилась перед самым входом в здание, увидев сквер напротив. Я направилась в сквер, села на скамейку, болтала ножками и улыбалась, щурясь от солнца. Вдруг заметила мужчину, который сидел на скамейке неподалеку. Мужчина был в темных очках, в руках держал бело-красную тросточку и тоже улыбался. Я крикнула ему: «Снимайте очки! Когда еще такое увидите?» Он молча улыбался. Прошло минут 5, а потом мужчина встал и пошел, ощупывая тростью дорожку. Тут я поняла, что мужчина слепой и, возможно, никогда не видел солнца, травы, животных и других людей. У меня потекли слезы от стыда и жалости к нему. «Боже, как ему одиноко!» — думала я, вытирая потекшую тушь. Из здания вышел ассистент режиссера и крикнул мне: «Ты что там? Давай скорее!» Я смотрела то в сторону ассистента, то в сторону слепого мужчины, медленно шедшего по тротуару, стуча тростью. Вдруг я ощутила, что мне не хочется заходить в это здание, не хочется участвовать в съемке. Я сорвалась с места и побежала за слепым мужчиной, чтобы извиниться. Ассистент что-то кричал вслед, но я не слышала его слов. Когда я почти догнала мужчину, мне не хватило духу сказать что-либо. Я просто пошла за ним, думая, как извиниться и что ответить, если он тоже что-то скажет. Так, под стук его тросточки, мы шли довольно долго, пока мужчина не свернул в арку. «Здесь он живет», — догадалась я. Когда он дошел до двери парадной, я поняла, что если сейчас ничего не скажу, то не скажу уже никогда. «Извините меня!» — крикнула я. Мужчина повернулся ко мне, будто знал, что я там была, и улыбнулся, а затем стал открывать дверь. Я подумала, что сказала слишком мало, и продолжила: «Я не знала, что вы слепой. Простите меня, пожалуйста». Он, не повернувшись, ответил: «Никто не знает, что я слепой. Об этом знаю только я». Меня словно парализовало, потому что я думала так же. «Никто не знает, что меня изнасиловали. Об этом знаю только я». Меня бросило в пот, голова закружилась, сердце сильно забилось. Казалось, оно сейчас сломает мне ребра. «Я тоже чувствую себя инвалидом», — подумала я. «Почему меня к нему тянет?» Я сорвалась с места и побежала за ним вверх по лестнице. Не помню, какой был этаж, но я успела просунуть руку в проем двери, когда он уже закрывал ее. И это случилось. Мы переспали. Потом он рассказал, что есть инвалидности более тяжелые, чем слепота. Рассказал, как инвалиды покупают продукты, обустраивают свой быт, развлекаются и как страдают. Кому-то повезет встретить свою вторую половинку, но таких мало. Те, кому позволяют финансы, заказывают девушек по вызову. Но это тоже редкость, ведь инвалиды не самый обеспеченный слой населения. Он рассказал мне о парне, жившем по соседству. Я хорошо помню, что мне понравился аромат в его ванной. Там стояла баночка эфирного масла цветков сакуры, которую приносила сиделка. Так появилась традиция: к моему приходу люди распускают сакуру. После работы в порно у меня были сбережения, поэтому деньги мне были не нужны. Я приходила к своим друзьям, да, я считаю их друзьями, и не всегда мы занимались сексом. Часто мы просто разговаривали, пили чай и ложились спать. Я не стала для них нянькой или сиделкой. Я закрывала их потребность ощущать себя любимыми и нужными. И занимаюсь этим до сих пор. Информация обо мне передавалась по сарафанному радио, и однажды она дошла до тебя. Мне даже интересно, как это произошло. Возможно, к тебе подошли и сказали что-то вроде: «Вы знаете, что ваша дочь занимается проституцией с инвалидами? У нее даже псевдоним есть». Я ничего не смогла объяснить тебе, потому что наш телефонный разговор состоял лишь из твоих криков, слез и оскорблений. К ним присоединились угрозы со стороны знакомых. «Ты позор нашего города. Мы закроем тебя в подвале. Как ты можешь так поступать с мамой?» и прочее. «Думаю, придет время, и я остановлюсь. Но произойдет это не потому, что мне надоест, а потому что встречу кого-то, с кем захочу проводить все свое время. А сейчас мне нравится помогать людям, и я не вижу ни одной причины, почему мое занятие должно задевать мою гордость и чувство собственного достоинства. Что такое моральные ценности, если они запрещают делиться своими сексуальными возможностями с теми, кому такая близость недоступна из-за физических ограничений? Это мой выбор. Я забыла о существовании морали. Люди не совершают преступлений не потому, что им запрещает мораль. Они не делают этого, потому что не хотят проблем. Мир устроен не так, как пишут в детских книжках. Мне не хотелось возвращаться в мир очаровательных сказок, потому что они лгут. Я не пессимистка. Ты ошибаешься, если так думаешь. И мой мир не мрачен. Просто я поняла, насколько тяжелыми бывают судьбы людей, и было бы ошибкой осуждать или игнорировать их за жизненный опыт, которого они не просили. В твоих словах, мам, я слышала оскорбление достоинства человека с инвалидностью. Почему секс с инвалидом вызывает осуждение, если он происходит из благих намерений? Не по принуждению, не за деньги. Мне не противно заниматься сексом с пожилым мужчиной в инвалидной коляске. Я не беру за это деньги, а получаю удовольствие от того, что приношу пользу и делаю добро. Как это происходит, для меня неважно, по крайней мере, сейчас. Мне не 8 лет. Я взрослая и могу решать сама, как распоряжаться своей жизнью. Больше половины моих друзей-инвалидов плачут после оргазма и благодарят меня так, словно я подарила им вторую жизнь. Я управляю своим телом. Мой ум управляет мной. А я нахожусь между умом и телом. Я – отношение. Я – реакция. Задача моральных ценностей состоит в том, чтобы изменить мое отношение к чему-либо, а значит, изменить меня. Но только мне решать, когда и как меняться. Я адаптируюсь. Такова моя жизнь, хочешь ты, мам, или нет. Я не могу довериться системе ценностей, которая хаотично складывается веками в обществе людей, живущих словно с закрытыми глазами. Когда я жила в мире, как я думала, добра и справедливости, эта мораль была кстати. Но как только я столкнулась с реальностью, то поняла, что система моральных ценностей синтетична. Мораль нужна, чтобы подчинять себе волю других людей, а моя воля подвластна только мне самой. Я бездомная кошка, дарящая ласку и любовь тем, кто ею обделен. В этом я нашла себя. Ты всегда меня ругала, что я веду себя вызывающе, смеюсь громко, крашусь и одеваюсь ярко. Но знаешь что? Я, твоя дочь, вот такая. И вместо того, чтобы сдерживать мою энергию, возможно, следовало бы направить ее в нужное русло. Не думала об этом, мам? Ругаешь меня за глупость, а изменять папе было мудрым поступком? Давай пройдемся по тебе, как ты проходилась по мне. Или думаешь, у меня нет на это права? Но мне не хочется. Мне неприятно обсуждать чужие ошибки и неудачи, будто я сама святая. Ты несчастлива, знаю. Надеюсь, ты справишься с этим, как когда-то справилась я. Я ни о чем не жалею. Моя духовная наполненность огромна, и мне не жалко ею делиться с людьми. Мое настроение носит платье только ярких цветов, и сакура в палисаднике моей души цветет круглый год. Мое духовное здоровье не зависит от того, что произошло в прошлом и что может случиться в будущем. Я счастлива и без твоего одобрения. Я не принимаю ни сторону девушки, ни сторону мамы. Но хочу обратить внимание, что авторитет в этой истории мама девушки действует не так, как мы привыкли. Авторитет здесь не тиран, но использует популярный в воспитании способ манипуляции с помощью чувства вины. Чрезмерное применение такого подхода зачастую приводит к развитию у детей комплексов. Чувство вины заставляет ребенка смотреть вниз. «Посмотри, до чего ты довела мать!» И дочь виновато опускает глаза, словно ее появление на свет обременило весь мир, а право на существование ставится под сомнение. «Почему ты не можешь учиться так же хорошо, как Маша?» Ребенок не компьютер, невозможно просто включить нужные настройки, чтобы он соответствовал запросам взрослых. Порой родители относятся к воспитанию своих детей как к дрессуре, обучая их выполнять команды с помощью давления и вкусной еды. И когда ребенок учится плохо, считают, что, конечно же, он не справляется со своими обязанностями. «Почему опять не заправил кровать?» «А ну ешь! Кому сказала?» «Почему я должен? Разве есть какой-то документ, где я согласился на свое воспитание? Согласился неукоснительно следовать правилам, чтобы стать таким же, как ты?» Так дети протестуют внутри себя, но боятся сказать это вслух. А было бы хорошо проявить к ним уважение. За ребенком закрепляют зону ответственности без права выбора, словно он заключенный. А если ребенок не следует правилам, а им мало кто следует, потому что необходимость соблюдения правил не доносится должным образом, то получает в качестве наказания чувство вины, которое может мучить его долгое время. «Ты должен учиться хорошо». «Ошибаетесь, маменька!» Сын бросает рюкзак на пол и становится руки в боки. «Я не должен никому и ничего. Любое подобное дело в суде я выиграл бы с легкостью, будь я взрослый, потому что принуждение без договора незаконно». Желаете воспитать умного человека? Обращайтесь с ребенком, как с умным человеком. Важно понять, в чем корни чувства неполноценности, и не совершать ошибки, воспитывая своих детей. Тогда у них не будет необходимости читать подобные книги. Мозг моделирует поведение сообразно тому, как с нами обращаются. Иными словами, если организм видит, что другой организм смотрит на него как на добычу, то он будет вести себя как добыча. Что ж, если так нужно? Разумеется, сценарии бывают разные и зависят от многих обстоятельств. Но основной психический паттерн заключается в том, что изначально личность свободна. Уже потом она меняется, но происходит это после череды определенных событий. Как известно, ток идет по пути наименьшего сопротивления. В документальном романе Трумана Капоте «Хладнокровное убийство» главный герой по имени Перри Смит рассказывает о том, как совершил первое убийство, которое тут же повлекло за собой три следующих. Перри описывает это так. Вольная адаптация. «Денег в доме не оказалось, и мы собирались уйти. Я не планировал его убивать и сказал ему об этом, но он все равно боялся и смотрел так, словно я мог его убить. Понимаешь, я действительно не думал убивать, но в его глазах я был человеком, который яростно желает убить. Затем я вдруг услышал характерный звук, после которого понял, что перерезал ему горло. Тогда убил и остальных. Мнение других людей о нас и их ожидания влияют на нас сильнее, чем кажется. Отчасти именно это помогает распределять социальные роли в группах. Поэтому, когда родитель смотрит на ребенка как на идиота, ребенок подсознательно моделирует ожидаемое от него поведение. Когда родитель обращается с ним как с заключенным, ребенок теряет ощущение свободы, словно сознательно обрекая себя на пожизненное заключение. Лев Толстой оставил любопытную заметку о своих первых воспоминаниях. «Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать. Надо мною стоят, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И все это в полутьме, но я помню, что двое. И крик мой действует на них. Они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно, то есть то, чтобы я был связан. Тогда как я знаю, что это не нужно. Я хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было. Пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки? Или это пеленали меня, когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи? И памятно мне не крик мой, не страдание, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы. Она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня. И я, кому все нужно, «Я слаб, а они сильны». Пройдет много времени, прежде чем Лев Николаевич станет взрослым, но еще больше времени займут его попытки стать свободной личностью. В заметке Толстого пеленки выступают как образ наручников, кроватка – как образ тюрьмы, родители – как образ надзирателей. Чувство вины – это всегда дело чужих рук. Человек не может стать виноватым сам по себе. Всегда есть кто-то – мать, отец, брат, сестра, друг, подруга, кто внушит ему, что он ничтожество, а потом потребует доказать обратное. Я думаю, пользоваться чувством вины в качестве воспитания не следует. Лучший способ выиграть игру «Кто виноват?» – не играть в нее. Не смотрите вниз, смотрите вперед.